Жизнь вносит правки. Гибкость — твоя суперсила. Самый идеальный план может столкнуться с реальностью. Ты можешь сменить профессию, переехать в другой город не по плану, пойти в армию, или в мире случится очередной кризис. Что тогда? Все пропало? Нет. Твой план не догма, это твой помощник. Если что-то пошло не так, ты не начинаешь с нуля, ты открываешь свой маршрут и перестраиваешь его. Это не провал, это пивот, модное слово из мира стартапов, означающее смену курса. Потерял работу? Вот для чего нужна была та самая подушка безопасности, которую ты копил. У тебя есть 3-6 месяцев, чтобы спокойно, без паники найти новую, возможно, даже лучше прежней. Решил сменить специальность? Отлично. Посмотри на свой план. Возможно, цель купить машину придется отложить на год, а освободившиеся деньги инвестировать в курсы переквалификации. Это не потеря, а перераспределение инвестиций в себя. В экономике кризис. Цены растут, а зарплаты нет. Это повод пересмотреть свой бюджет, найти способы экономии или дополнительного заработка. Твои накопления в разных инструментах, вклады, облигации, немного акций, помогут пережить турбулентность с меньшими потерями. Появилась неожиданная возможность, например, зовут на стажировку мечты, но она не оплачивается. Ты можешь заглянуть в свой план и решить, готов ли ты использовать часть накоплений на эту возможность, которая в будущем принесет больше дивидендов. Главное, что у тебя уже есть. Это навык планирования. Ты умеешь ставить цели, считать деньги и видеть на несколько шагов вперед. А это значит, что ты справишься с любыми изменениями.